У меня есть потрясающая новость, моя Катерина. Мне сегодня позволено прийти в твою спальню. Отец наконец-то согласился консумировать наш брак. Сердце так и поет у меня в груди. Ты рада? Нетерпеливо спрашивает он. Я хихикаю. Еще бы! Да я просто ощущаю райское блаженство. Гарри снова целует меня, на сей раз смелее, а я ловлю себя на мысли, что, пожалуй, Бог одарил меня более щедро, чем Джейн. Пусть она и королева, зато у меня есть то, чего нет у нее. Любящий и любимый муж. Гарри улыбается мне во весь рот, глаза его светятся счастьем, и я невольно думаю, какой красивый, благородный король получился бы из него. Не то что этот олух Гилфорд. Внезапно аристократическое собрание смолкает. В зал входит какой-то человек. На нем зелено-белая ливрея цвета Тюдоров. Незнакомец смело подходит к столу для почетных гостей, отвешивает поклон и заявляет: «Дамы и господа, прошу минутку внимания. Меня зовут Томас Хангейт. Я привез письмо от королевы Марии. Выслушайте, что пишет Ее Величество». Пока он достает письмо из сумки, в зале стоит мертвая тишина. И только Нортумберленд злобно вопрошает: «Где сейчас находится Мария?» «В Кеннинг-холле, в Норфолке, где она была провозглашена королевой», невозмутимо сообщает ему Хангейт. «Ее Величество адресовало свое письмо тайному совету. Она шлет привет всем его членам и напоминает о воле своего покойного отца, короля Генриха VIII, которую тот выразил в акте о престолонаследии. Согласно этому документу, она является законной наследницей, как это известно всему миру, так что вам не стоит ссылаться на свое неведение в данном вопросе. Королева Мария не сомневается, что сам Господь поможет ей и укрепит в ее неоспоримом праве на английский престол». Лицо герцога наливается бешенством. Он судорожно цепляется руками за подлокотники. Не сводя взгляда с Нортумберленда, господин Хангейт продолжает: «Ее Величество полагает странным, что совет не известил ее о смерти короля ввиду чрезвычайной важности этого вопроса. Но, зная вас как людей мудрых и рассудительных, она выражает надежду, что впредь вы будете служить ей верой и правдой». Он снова кланяется лордам, после чего продолжает: «Позвольте заметить, что королеве Марии известно о ваших колебаниях, однако она от души надеется, что вы заботились исключительно об интересах государства. Ее Величество не может допустить и мысли о том, чтобы члены Совета руководствовались злыми намерениями. А потому можете не сомневаться, милорды, что она милостиво относится к вашим деяниям и готова полностью и по доброй воле простить их, дабы избежать кровопролития и насилия. Королева полагает, что вы в полной мере оцените ее снисходительность и добросердечие, в связи с чем просит и требует, чтобы вы, милорды, в духе верности Господу и Ее Величеству, в духе чести и преданности, обеспечили ее законное право на трон, которое должно быть провозглашено в столице нашего государства, городе Лондоне и других местах. Да не обманите вы тех ожиданий, которые Божьей милостью королева Мария на вас возлагает». В ответ на речь посланника воцаряется испуганное молчание, и лишь герцогиня Нортумберленд нарушает его, громко воскликнув: «Милорд, Я полагала, что вы послали людей, дабы захватить принцессу Марию. У принцессы Марии нет армии, которая могла бы поддержать ее смелые заявления. С трудом удерживаясь в рамках вежливости, говорит Нортумберленд. Однако, похоже, он выдает желаемое за действительное, поскольку Хангей тут же парирует. Это не так, милорд. Ее Величество собрала немало преданных ей джентльменов и разослала письма, призывы во все города королевства. Более того, она дала всем знать, что сохранит в Англии религию, установленную ее братом, и не станет производить жестких изменений. «Дайте мне это письмо и убирайтесь», — говорит Нортумберленд. И Хангейт уходит, непочтительно ухмыляясь, к великому неудовольствию милорда. «Она буквально вытащила ковер из-под ног герцога», — бормочет Пембрук. На его лице растерянное выражение. Гарри мрачно кивает. Ее заявление о терпимости к протестантам многим придется по душе. Теперь Марию больше не будут считать врагом истинной веры. «Как бы не так!» — в ярости восклицает моя мать. «Можно подумать, я ее не знаю. Да Мария настоящая фанатичка! Не успеет корона оказаться на ее голове, как всю эту пресловутую терпимость как ветром сдует!» А вот моя сестра Джейн за все это время не произнесла ни слова. Я искренне верую, что для нее королевский титул не слишком важен, а потому и новый неожиданный поворот в этом деле ее мало волнует. Я заверяю, Ваше Величество, что принцесса Мария — одинокая женщина, не имеющая ни друзей, ни влияния. Она ни в коей мере не может угрожать вашему законному праву на трон, обращается к Джейн герцог. Его слова подтверждают и несколько членов совета. Моя сестра наклоняет голову, но ничего не говорит в ответ. Нортумберленд поворачивается, подзывает стражника и приказывает: «Арестуйте этого Хангейта и бросьте в темницу за дерзость». У меня на глаза наворачиваются слезы. Вторжение Хангейта испортило всем настроение. Атмосфера праздника бесследно испарилась. Торжество явно закончилось. Герцог поднимается и просит членов совета следовать за ним. «Мы должны составить документ, дезавуирующий все претензии принцессы Марии», — говорит он им.